Глава 147. Морские песни. И молчаливый сигнал предупреждения компьютерного века. В воде активный локатор. Что это значит? Для тех, кто соображает в современной подводной войне, очень и очень многое. Это значит, что, возможно, Индиру Ганди уже засекли. Засекли, но не слишком уверены. И потому рубят воду активным, выдавая свои намерения. Луч на нас? Нет. А может, в действительности только пока нет. А ведь это разные вещи. И, значит, еще есть шанс, ибо уже где-то здесь, по крайней мере в границах зоны поражения ракеты торпед, вожделенный штатовский авианосец. Тот, что никогда не увидеть им в перископном мониторе. Ни в жизнь не подпустят корабли охранения на такую дальность. И, следовательно, только на картинках, в красивых рекламных роликах, отснятых Пентагоном для ненавязчивой отчетности Капитолию за 9 слишком миллиардов новых долларов. И даже если вдруг как-то утопят, то и тогда не увидеть апогея. Его становление на попа, ибо это уже компромат тому же Капитолию и выход из тени тех, что когда-то голосовал за экономию ресурсов. Потом новая серия докладов. В воде торпеда. Дальность примерно 30 километров, сброшена с воздуха. И, значит, где-то в небе носители торпед, а мы их ни черта не видим, не чувствуем, размышляет командир атомохода. И, предупреждая его запрос, снова оттуда, с ушей и глаз лодки, кабины акустиков. Еще одна торпеда, скоростная, дальность 35, идет перпендикулярно нашему курсу. Направление от нас. И, значит, удаляется. Из чего следует, что не по нам, мыслит бортник. Неужели по кому-то из тех, с кем мы идем в одной, плохо скрепленной связке? А от акустиков, из их напичканного электроникой отсека, следует новый пакет данных. Там, в 60 милях, шум винтов. Мигом определен тип, ибо кто-то дает полный ход, а такое нельзя не услышать даже гораздо более примитивной аппаратурой. И теперь знаем, кто дает полный. Старая дизель-электрическая боевая машина типа «Варшавянки». Хорошая ты вещь, но прошли. Давно прошли твои времена, думает бортник холодея. Он хочет зажмуриться, ибо неумолимый и бесчувственный монитор рубит и рубит в экран новые данные. О том, кто, да что, когда и как. Не понимает он человека, у которого за спиной опыт училища и смутные, запыленные, но оказывается, незабытые лица друзей-курсантов. И страшно увидеть сейчас название этой полностью и досконально опознанной лодки и, возможно, восстановить в памяти случайные сведения о том, кто на сегодня является там командиром или первым помощником. Но проносит, хотя опознание имеется. Изначальное имя – Шейх Акбар Али, потому как первоначально построено по заказу ВСА – Восточной Саудовской Аравии. Дальнейшее прошлое смутно, ибо много-много раз осуществлена перепродажа. Кому принадлежит сейчас – неизвестно. Теперь уже известно, прикидывает бортник. Вполне может быть, что судьба этого шейха не хуже, чем у Индиры. И радует недостаток данных. Не знаем мы, кто сейчас на этом Акбаре командир. И, хоть переживаем за его маневры, все-таки эти чужие трагедии не полосуют сердце. В воде уже несколько активных ловушек-имитаторов варшавянки. Война идет не в шутку. А то, что аппаратура Индиры Ганди запросто селектирует, что и где, не слишком радует. Ибо не может быть, что у Янки на дирижаблях компьютеры хуже. Обнаружены ли подводные пуски? Запрашивает бортник, хотя знает ответ. Хочется кусать ногти в бессилии. Нет, только сверху, с воздуха. И именно плюханье. Надиктовывает откуда-то техник Синичук. Это значит, что торпеда не входила в воду с ускорением вертикально. То есть ее не принесла на себе стартовавшая откуда-то издали ракета, выпущенная с корабля или далекой атомной лодки. Агрессоры где-то здесь, сверху, точнее в 30 милях. Это можно и должно использовать. «Всплытие до 50! Буй в готовность!» – командует бортник. «Почему бы действительно не использовать кутерьму в свою пользу? Не уточнить у центра положение американцев?» Они еще не успевают получить ответ на запрос, когда от акустиков поступает скорбное окончание репортажа. Засечены звуки, сопоставимые с проломом жесткого и мягкого корпуса. Глубина 300, дальность 62. Координаты? Бортник не закрывает глаза, но и без того видит сознанием, как сминается, ломается красивый 70-метровый корпус варшавянки и падает вглубь. Здесь, под ними, около 5000 метров. Капская котловина.